Глава 4. Два сценария для увядающего континента. Смелость означает искать правду и говорить ее. Жан Григис. Поскольку человек без памяти — это человек без жизни, то народ без памяти — это народ без будущего. Фердинанд Форш. На данном этапе наших исторических заметок мы видим два возможных сценария развития событий, два прогноза, какой может быть Европа завтрашнего дня — римско-германской или греческой. Сценарий первый — сжатие и распад. Первый вариант развития событий исходит из эволюции Священной Римской империи германской нации. За ее основанием последовал период экономической и территориальной экспансии, затем наступила стагнация, которая привела к длительному этапу политического ослабления, сокращения территорий и угасания институтов, полному реформ, направленных на выживание в целом. Этот сценарий вполне соответствует развитию Европейского Союза с конца 40-х годов, когда были заключены первые экономические договоры и основана НАТО. После создания ЕС происходило непрерывное экономическое и территориальное расширение. Учреждение Европейского объединения угля и стали ЕОУС из шести государств-основателей в 1951 году, Европейского экономического сообщества и сообщества по атомной энергии в 1957 году, рост за счет вступления 9 стран-членов Соединенного Королевства, Ирландии и Дании в 1963 году, Греции в 1981, стран Южной Европы, Испания и Португалия в 1986, Австрии, Финляндии и Швеции в 1995. Территориальное укрупнение ускорилось после введения евро в 2002 году и внезапного прибавления 10 новых государств в 2004 году. Затем присоединились Болгария и Румыния в 2007 году и, наконец, Хорватия в 2013 году. Другие страны, особенно на Балканах, представили свои кандидатуры, и даже с Турцией начались переговоры. Но в 2010-2016 годах это разрастание резко прекратилось. Глобальный кризис 2008 года вызвал финансовый кризис. Евро и Греция с ее крупной задолженностью оказались под давлением. При этом Великобритания решила покинуть Евросоюз после референдума 2016 года. Стоит отметить, что НАТО, чья миссия с момента создания в 1949 году изначально ограничивалась защитой Северной Атлантики, стала стремительно расширять свое военное вмешательство, пока не сбавила обороты и не увязла в бесконечной войне в Афганистане. В то же время европейские институты, как мы увидим ниже, прошли через ряд напряженных, сложных и затяжных процессов преобразования, которым не позавидовали бы даже непростые институты Священной Римской империи германской нации. Действительно, за три десятилетия объединенная Европа была превращена в бюрократического монстра, ставшего даже более запутанным, чем Священная империя после XVI века. И если ее достижения заслуживают похвалы, то ее эффективность и особенно устойчивость не внушают доверия. В любом случае, появление трещин, которые наблюдаются с 2010 года, вызывает серьезные сомнения. Брексит, вступающий в силу с 2021 года, а также протестные акции, участившиеся в некоторых странах Восточной Европы, Венгрии, Польше или Италии до 2019 года, приводят к мысли, что Европа уже вступила в фазу сжатия и начала отступать к своему франко-германскому ядру. Этот отход очень напоминает ретираду Священной Империи, когда она переключилась на германское пространство. Интересно, что это ощущение повтора усиливается экономической социализацией Франции и постоянным ростом могущества Германии. Если этот сценарий действительно осуществится, то единственный вопрос будет заключаться в том, как долго продлится этот период, прежде чем Европейский Союз полностью подчинится германскому влиянию вплоть до разрыва с теми, кто откажется от такого варианта. Сценарий 2. Поглощение Европы Соединенными Штатами. Второй сценарий столь же пессимистичен по своим последствиям. Это полное и окончательное поглощение более крупной и сильной державой. Американская республика поглощает современную Европу по аналогии с тем, как Римская республика поглотила Грецию. История, возможно, и не повторяется, но имеет жестокую тенденцию сервировать похожие блюда. История Греции и Европы — копии друг друга. После безликого периода зарождения наступает этап экономических инноваций и интеллектуального творчества, сопряженный с расширением территории, что приводит к захвату соседних империй. Благодаря победам поток богатства устремляется в метрополию, которая достигает пика своего развития. Ее социальные и политические структуры преобразуются, создавая внутренние противоречия, которые в конечном счете приводят к гражданской войне. После короткого восстановительного периода начинается упадок с чередующимися этапами процветания и спада. Ядро постепенно теряет творческие силы, демократия увядает и слабеет, неравенство растет, олигархия берет верх, в то время как прежние периферии искрятся и сияют. Растущее внешнее вмешательство в конечном счете уничтожает старую метрополию, которая теряет политическую независимость, жизнеспособную продуктивность и творческую энергию. Древняя Греция сначала потеряла свободу и независимость под натиском Македонии, соседней полугреческой державы, а затем была завоевана и оказалась во власти римлян. Порабощение проходило в 4 последовательных этапа, главным образом в период с 2015 по 146 годы до нашей эры по неизменной схеме. Македония и ее греческие союзники воевали с другой греческой коалицией, которая призвала римлян на помощь. По расчету или благодаря опыту римляне вмешались, хоть и создавалось впечатление, что сделано это почти неохотно. Они воспользовались ситуацией, чтобы влезть в дела Греции, но в конце войны ушли, сделав вид, что их единственное желание — обеспечить собственную безопасность, которой угрожали тогдашние империи зла, то есть карфагенине и селевкиды, которым позже будут соответствовать сербы, талибы, иракские и сирийские баасисты по отношению к американцам. Талибы. Члены террористической организации «Талибан», деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Однако во время Первой Македонской войны римляне вошли в Иллирию якобы для борьбы с пиратами. Во время Второй войны они открыто обосновались в Пергаме, Малая Азия, под предлогом защиты своих союзников. Начиная с Третьей войны, безрассудно начатые македонским царем Персеем, они даже не потрудились оправдаться. Персей был побежден, а Македония разделена на 4 республики под управлением марионеток, работавших на Рим. Четвертая и последняя война, 148-146 годы, закончилась распадом Македонии и превращением Греции в римскую провинцию, подконтрольную размещенным там легионом. Не напоминает ли этот сценарий развитие двух фаз Великой Европейской войны? По просьбе некоторых европейцев Соединенные Штаты впервые вмешались в конфликт в 1917 году, заявив, что вынуждены сделать это, действуя в целях самообороны и будто бы ни в коей мере не желая ввязываться в европейские ссоры, хотя получали огромную прибыль, экспортируя оружие и товары в воюющую Европу. В 1918-1919 годах в порыве щедрости они предложили программу мира, 14 пунктов Вильсона и создание Лиги наций, от которой вскоре дистанцировались во имя изоляционизма и невмешательства, хотя продолжали внимательно следить за Европой, только чтобы убедиться, что им вернут огромные суммы, которые они одолжили своим союзникам. Когда разразилась Вторая мировая война, история, казалось, повторилась. Поначалу Соединенные Штаты, похоже, не были заинтересованы в конфликте, хотя их промышленность работала полным ходом, который, к тому же, был развязан по вине самих европейцев одним из самых безумных тиранов — Адольфом Гитлером. США вмешались в дела Европы осторожно, как римляне в прежние века, не ранее июля 1943 года, спустя долгое время после нападения японцев на Перл-Харбор. И терпеливо ждали до 6 июня 1944 года, когда война с нацистской Германией была на стадии победы Советского Союза, чтобы высадиться в Нормандии и нанести удар по уже крайне ослабленному противнику. Как только война была выиграна, американцы, подобно римлянам в Греции, не покинули Европу. Они разместили там свои войска и создали десятки военных баз под предлогом защиты европейцев от нового врага, куда более страшного, чем прежний, их бывшего союзника, СССР. Кто-то опять может возразить, что никакого сравнения быть не может, ничто не осталось таким, каким было в древние времена, что в эпоху цифровой революции и глобальной мобильности любое сравнение теряет смысл. А атлантисты утверждают, игнорируя при этом решающий вклад СССР, что Соединенные Штаты дважды спасли европейцев от самоубийственных катастроф. Подобные утверждения могут быть верны, но они ни в коей мере не меняют общей картины. Полотно истории Европы XX века ничем не отличается от истории Древней Греции, пронизанной гражданскими войнами, призывами о помощи извне, интервенциями и «доброжелательными» в кавычках оккупациями на благо покоренных народов. Выбор между незначительностью и холопством. Перед нами открываются две одинаково тревожные картины. С одной стороны, это отступление в сторону все более разобщенной Европы, которая постепенно дефедерализируется как священная империя, которая постепенно лишилась своей сути с помощью ряда реформ и договоров. Исходя из этого, будущее Европы будет заключаться в управлении ее упадком и в регулировании ее кризисами таким образом, чтобы как можно дольше удерживать систему и тех, кому она выгодна, от последнего вздоха. Одним словом, это участь зависимой, без перспектив и планов, несостоятельной и искалеченной Европы, обреченный на то, что ее неизменно будет задвигать на задний план решительный подъем все более мощных отдаленных государств — США, Китай и Россия. В мире, втянутом в имперское и неовестфальское переустройство, когда Соединенные Штаты хотят получить все рычаги власти — доллар, оружие, экономические санкции и таможенные налоги — в свое распоряжение, по схеме, четко обозначенной слоганом Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой», а Китай демонстрирует стремление стать первой экономической державой мира, у Европы мало влияния с ее управленческим надзором над 27 государствами, которые одержимы собственными сиюминутными интересами. Второй сценарий не более утешителен. Он сводится к принятию постепенной, но неумолимой вассализации Европы новой курирующей державой современности — Соединенными Штатами Америки, которые так близки и дружелюбны, что с удовольствием впитывают культуру и творческую энергию Европы, сжимая ее всей мощью своих великодушных щупалец. Из Древней Греции была выкачена вся кровь, вся экономическая и политическая жизнеспособность, как раз когда она эллинизировала своих соседей. передавая свои ценности, идеи, талант к торговле и навигации и наемников для ведения войны, Греция завоевала души, а иногда и сердца других народов, но потеряла себя. Современная Европа, которая изобрела так много из того, что создало нынешнюю цивилизацию, следует этому примеру. Она предоставила миру свои принципы демократического правления, свои политические и экономические доктрины, интеллектуальный гений и художественное творчество, но все это время истощало собственную жизненную энергию. Остальной мир европеизируется точно так же, как в прошлом эллинизировались Азия и Рим, в то время как Европа олицетворяет собой теорему Сайлона. Ее американизируют и окитаивают, без всяких ограничений открывая свои порты, школы и театры для повсеместного распространения продукции, сделанной в США или сделанной в Китае. И, превращаясь в великий плавильный котел глобализации, она медленно скатывается к третьему миру под аплодисменты своих правителей и их СМИ. Теорема Сайлона гласит: «Север и юг сближаются, но не так, как мы думаем. На самом деле это север приближается к югу, а не наоборот». Другими словами, именно север децивилизуется, в то время как юг цивилизуется, причем колониалист, в свою очередь, становится колонизированным. Это можно интерпретировать следующим образом. Каждая развитая цивилизация заканчивается тем, что ее обгоняют те, кого она считает варварами. Название теоремы происходит от греческого имени, и возникла она из разговоров бразильских социологов, пораженных тем, что поведение жителей и состояние общественных инфраструктур во многих северных странах деградировали, в то время как в некоторых прежде слаборазвитых странах, таких как Китай, Сингапур, страны Персидского залива и некоторые города Третьего мира, появилась новейшая инфраструктура и поощряется поведение по типу суперполицейского. Простодушных могут возмутить эти наблюдения, но разве реально опровергнуть эту перевернутую колонизацию? Разве нет других, более эффективных, более гуманных и более устойчивых способов защиты братства и сострадания? На данном этапе наших умозаключений возникают следующие вопросы. Обречена ли Европа, точнее, представляющая ее политическая организация, то есть ЕС, на безвозвратное политическое ничтожество и холопство? Или она способна, пробудившись, начать сначала, чтобы вновь обрести независимость и суверенитет и вернуть себе статус великой демократической державы? Увидим ли мы Европу, которая будет не имперской, а начнет содействовать восстановлению баланса и стабильности в мире, который все больше слабеет от противостояния США и Китая? Ответ содержится в следующих главах.